Ей посвящали стихи. Володя бегал на свидания на рассвете, ломал чужую бюргерскую сирень. А Владимир Набоков, переводчик, не дремлет. Он переводит Ромена Ролана, Коля Брюньона, Николка Персик, как вам название? Переводит стихи Гёте, Верлена, Теннисона, Байрона, Бодлера, Китса, Рембо. Это был подарок неверной ему России. Взять и бросить к ее ногам эти самоцветы и поэзии, содрав с них скорлупу иностранных языков. Но тут начинаются несчастья. 1922 год. Черный год Набокова. 28 марта в Берлине на публичной лекции Павла Николаевича Милюкова какой-то черносотенец, тоже эмигрант, убил отца писателя Владимира Дмитриевича, который заслонил собой Милюкова. Террорист целился в него. И тут же еще одна катастрофа. Светлана Зиверт разорвала помолвку с Набоковым по настоянию родителей. Владимир закончил обучение в Кембридже, переехал в Берлин, зарабатывал переводами, давал уроки английского языка. Зиверты хотели более богатого зятя, чертовы филистеры. А тут еще мать поэта и писателя теперь, Елена Ивановна, уехала с семьей в Прагу, где правительство предложило ей пенсию в память о муже, Владимире Дмитриевиче Набокове. Но, к счастью, 8 мая писатель знакомится с нежной, верной и поэтичной Верой Слоним. Чистейшие прелести, чистейший образец. Верочка в 1925 году становится его женой, сиделкой, музой, секретарем, альтер-эго. В 1934 году она родит писателю сына и наследника Дмитрия. Набоков пишет маленькие мистические драмы и в 1924 году печатает свою первую пьесу «Трагедия господина Морна». А тут выходит и первый роман «Машенька». Это уже зрелость. Это заоблачные высоты духа и альпийские цветущие луга гениальности. Зеленые, свежие, расистые. «Машенька», 1926. «Король, дама, валет», 1927. 1928. «Защита Лужина», 1929. 1930. «Соглядатай», 1930. «Камера обскура», 1932. «Отчаяние», 1936. Это все большая литература, русская классика, полновесная, как тяжелые серебряные рубли и золотые пятирублевики сгинувшей Российской империи, несбыточного сна либерала Набокова. Вера вдохновляет его. Джентльмен Набоков зарабатывает на жизнь в Берлине не только переводами и уроками языков, не только романами. Он дает уроки тенниса и бокса. Его семья живет скромно, но безбедно. «Король, дама, валет» — это роман любовный. Не лучший, но наиболее коммерчески успешный за весь европейский искус Набокова. Немцы его перевели. Все жаждут клубнички. Владимир и Вера даже съездили в Восточные Пиренеи поохотиться на бабочек. Вот там Набоков и начинает гениальный роман о гениальном и безумном шахматисте «Защита Лужина». Роман напечатали в ведущем эмигрантском издании «Современные записки», где печатались Бунин и Куприн. Нобелевский лауреат Бунин, литературный лидер эмиграции, да и в России равного ему не осталось, эстета и антинародника Набокова не любил, однако написал: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе меня». Это 1930 год. Набокову 31 год, и он уже мэтр, признанный великими русскими писателями. Острый аналитический ум Набокова, словно лазер, разрушает все ловушки, в которые попались его современники, далеко не самые глупые в Европе. Кто уверовал в Гитлера, кто в Сталина, выбирали наименьшее зло из двух возможных гадов. Сталин словил Бертольда Брехта и Бернарда Шоу и Ромена Ролана. Гитлер словил Гамсуна и Гауптмана. Почти на каждую бабочку нашелся свой воробышек, а на Набокова не нашлось. Он от дедушки ушел навсегда, от советской власти и от Сталина. Но он и от бабушки ушел, от Гитлера. Его он считал усатым придурком, ничтожеством. Даже своего маленького Дмитрия он научил смеяться над его портретами в Берлине. Вера была еврейкой, и в 1937-м, за год до «Хрустальной ночи», Набоковы переезжают в Париж. Но сначала выйдут два шедевра антисоветизма, которые тусовались в самиздате до горбачевской оттепели, то есть перестройки. «Подвиг 1932 и «Истребление тиранов». В «Подвиге» главный герой, тоскующий изгнанник, видит книжку с картинкой. Дикий, страшный лес, куда входит мальчик, чтобы не вернуться. Гибельная страсть к родине владеет героем. Он не может преодолеть себя и возвращается в Россию, как в заколдованный лес, где живут людоеды. И исчезает навеки в подвалах Лубянки или в дальних лагерях. «Истребление тиранов» — это 1936 год. Вот что пишет о Сталине этот яростный эстет. «Росту его власти, славы соответствовал в моем воображении рост меры наказания, которую я желал бы к нему применить. Так сначала бы я удовольствовался его поражением на выборах, охлаждением к нему толпы. Затем мне уже нужно было его заключение в тюрьму. Еще позже изгнание на далекий плоский остров с единственной пальмой, подобной черной звезде сноски, вечно низводящий в ад одиночества, позора, бессилия. Теперь, наконец, только его смерть могла бы меня утолить». Историк Леон Фихтвангер и сам спасенный ценой жизни Набокова-старшего Милюков рады были обманываться и со Сталиным заигрывали. Джентльмен неудачи Набоков писал: «Наша богатая осадками, плачущая и кровоточащая страна, моя родина, ныне им порабощенная. тираны, тигроиды, полоумные мучители человека –